мой путь к северной земле. Я начал работу в Арктике, когда слово «полярник» еще редко встречалось в нашем языке. Советская работа в полярных областях только развертывалась. Мне давно хотелось увидеть страны полуночного солнца, побывать в морских льдах, поохотиться на моржей и белых медведей и особенно увидеть полярное сияние. Я мечтал об этом с тех пор, как еще подростком прочитал несколько книжек о путешествиях в полярные страны. И тогда я начал грезить этим, потому что любил суровую природу, преодоление всяких трудностей, борьбу со стихией и приключения. А их я узнал с детства. Уже с 10 лет я нередко сопровождал старших братьев на охоту на крупного зверя в дальневосточной тайге. Здесь я впервые увидел могучие паводки таежных рек. Бывали случаи, спасался от грозных, но захватывающих своей красотой лесных пожаров. В лунном свете августовских ночей видел лося, отзывающегося на звук охотничьей трубы. Отсиживался на березе от разъяренной медведицы, прислушивался к шороху змей в травах амурских болот, следил за распусканием почек весной и за переходом зелени в багрянец осенью. Спал в зимние морозы у костра и наблюдал в ночной темноте фосфорический свет рысьи глаз, а в 12 лет увидел прыжок тигра, смертельно раненого охотником. Встречался я здесь и с таежным людом, с золотоискателями, с охотниками на зверя и за женьшенем, с выходцами из Китая, летом тайно засевавшими среди тайги маковые поля, чтобы потом получать опиум. В тайге всем хватало места. Здесь могли встретиться и отребья капиталистического общества, и политические ссыльные, и личности, скрывавшиеся под общей кличкой Челдона или именовавшие себя Иванами Непомнящими. Часто природа была здесь враждебной. Необходимо было остерегаться зверя, непогоды, непролазной чащобы. Мальчишка я наблюдал или инстинктивно отмечал, как изобретательны люди в борьбе с природой, с каким упорством противостоят ей, подчиняют ее, с какой энергией прокладывают тропы там, где не ходил даже зверь. Это был сильный и смелый народ. Слабым, изнеженным и нерешительным здесь не было места. Но главное, все эти люди любили тайгу, умели понимать ее и по-своему наслаждаться природой. А какие рассказы можно было слышать от охотников у ночного костра? Голова кружилась. Среди таежников я получил жизненную закалку, старался подражать сильным и смелым и учился любить природу. Случай однажды свел меня с интереснейшим человеком, более значительным, чем все, кого я видел прежде. 15 лет я оказался в роли полевого рабочего или, скорее, мальчика на побегушках в отряде Арсеньева, знаменитого исследователя Уссурийского края, знатока и тонкого ценителя природы, превосходного писателя. Он вытащил меня из хабаровского ночлежного дома, комфортом которого в течение 2 зим я вынужден был пользоваться во время учебы в городском училище, добывая скудные средства на существование веселой работой уличного продавца газет. Целое лето я провел в тайге бок о бок с этим замечательным исследователем, учась у него разбираться в сложной жизни природы, заслушиваясь по вечерам увлекательнейшими рассказами о путешествиях. Скоро грянула социалистическая революция, очистившая воздух старого мира, как гроза, пронесшаяся над тайгой. Я одним из первых почувствовал благо революции, получил возможность поступить в школу. Государственная стипендия окончательно избавила меня от омута ночлежного дома. Потом гражданская война, участие в партизанском движении, а следовательно вновь тайга. Только не в Биробиджане, как раньше, а в Приморье и на Тихоокеанском побережье. Теперь я полюбил отвоеванную народом землю и еще больше, глубже хотел ее познать. Любовь к природе переплелась с мыслями о переустройстве, процветании и могуществе обновленной революции Родины. Мечты о путешествиях приобрели новую окраску, наполнились новым содержанием. Арктика стала занимать в ней главное место потому, что на карте полярные страны выглядели огромным ледяным венцом нашей страны. Они были наши, эти малоисследованные просторы с их своеобразной природой. И на фоне этой природы сильные, упорные русские люди, наши старинные землепроходцы, о которых я теперь уже многое знал. Они ничем не уступали самым прославленным зарубежным путешественникам. Зачастую превосходили их смелостью, пытливостью и инициативой, и чем-то напоминали понятных и близких мне людей, встречавшихся в дальневосточной тайге. Я знал также, что страна Советов будет продолжать дело этих патриотов – освоение Крайнего Севера, Чукотки и побережья Ледовитого океана. А чтобы осваивать эти далекие земли, надо в первую очередь знать их, знать природу, географию, население, условия освоения и возможного в будущем переустройства. Но чтобы знать все это, надо туда поехать. Именно это и стало главным стимулом моей поездки в Арктику. Я добился того, чтобы попасть туда, и в 1926 году оказался начальником экспедиции на необитаемый остров Врангеля, где мне было поручено организовать советское поселение. Так я стал полярником. Готовясь к экспедиции на остров Врангеля и изучая материалы о нем, я не мог не узнать о попытке империалистов отторгнуть остров от Советского Союза. Вильгельмур Стефансон заявлял: «Фолклендские острова лежат у берегов Аргентины и должны были бы принадлежать ей, но они принадлежат Британии. Хотя в настоящее время их значение уменьшено Суэцким и Панамским каналами, Все-таки они важны для империи,